Засев в архиве, я словно за бруствером спряталась за пыльными томами колдубинских исторических хроник и письменных памятников. Меня интересовал лес, Фред Кругер и его виллы, а точнее хотя бы предположительное место их совместного утопления. Хотя, если судить по виду явившегося мне призрака, перед тем, как утопить Кругера в болоте, враги его сперва удавили. Может, он их настолько достал? На 7-м по счету варианте биографии национального колдубинского героя у меня заболела голова, и я решила сделать перерывчик и запастись картами. Быстро сбегав покурить на улицу, я окинула торчащий напротив памятник неприязненным взглядом и украдкой погрозила ему кулаком. Кажется, это начинает входить у меня в привычку. Монумент остался безучастен и безответен, что тоже уже привычно. Вернувшись, я разложила на столе подробную современную полукилометровку окрестностей Колдубинска, выбитую с утра из зарина, пару карт постарее и похуже, и, наконец, подлинный раритет – карту, составленную еще в прошлую эпоху, спустя каких-то полсотни лет после гибели самого Фреда. Сверяясь с выписками из архивных материалов, я вооружилась карандашом и принялась прокладывать примерные маршруты поисков. Наметив несколько точек, я уж совсем было подошла к моменту триангуляции, как вдруг... Да, я аж подпрыгнула от внезапно пронзившего мозг осознания. Вот именно, что и требовалось доказать. Места, где были обнаружены трупы, расположены веерообразно. А еще они со вполне допустимой погрешностью совпадают с местами, где в свое время отметился Кругер. Ха! Ну-ка, возьмем линеечку. Вот Колдубинск, вот МЛТП, отправная точка последнего пути несчастных. Вот вогнутая в сторону города дуга. А если это не веер, а только часть? Часть круга. А теперь я мысленно... Хотя нет, лучше прямо на карте. Дорисую его. Вот так. Ни МЛТП, ни город не являются центром получившейся фигуры. Вычисляем этот центр. Есть совпадение? Есть. Я внимательно почитала легенду на обрезе карты. Ну, точно. Вот они, колдубинские болота, до которых так и не дошли жертвы. А они не могли дойти. Их совершенно точно убили именно там, где должны были убить. Это ритуал, что ли? Паутина, подумала я, догрызая карандаш. А в центре ее паук. И вилы. Да, наверняка они там. Что ж, теперь я знаю, куда идти. И горе тому, кто встанет у меня на пути. Я спасу несчастных и отомщу за погибших. Пылающим мечом праведной мести я разрублю эту зловещую сеть и найду пропавший артефакт. И тогда, о тогда, на эти несчастные земли наконец-то снизойдут покой и мир. Отлично. А кто может встать у меня на пути? Кто из врагов действительно способен мне помешать? И только ли врагов? Я сурово нахмурилась, оценивая обстановку. Серьезный противник у меня только один. Бывший друг, бывший соратник, а ныне предатель и клятвопреступник, падший лорд Эринрандир Аптилимнар. Могу ли я позволить себе милосердие по отношению к предателю? Что скажут на это доблестные предки? Я напряженно застыла на стуле, вслушиваясь в их голоса. Предки высказывались стройным хором и вполне однозначно. «Будь он друг или враг, будь он чист или нечист, будь он выкормыш, моргота, эльф или послерожденный». Я выпрямилась, расправила плечи и гордо вздернула подбородок, почтительно внимая. Предки, явно польщенные вниманием, продолжали советовать. «Ни закон, ни любовь, ни воинский союз, ни страх, ни опасность, ни сама судьба не защитят его». Да, о да, все так. Именно так. И если он посмеет остановить меня, о, тогда он в полной мере испытает на себе, что такое гнев и возмездие. Это наши виллы, и ничья рука, кроме моей, хорошо, пусть еще и Кругера, недостойна ими владеть. Доставить их в безопасное место. Туда, где на них точно не покусятся слабовольные, продавшиеся врагу предатели. Впрочем, может быть, я должна дать ему шанс раскаяться и искупить свою страшную вину? Смыть позор кровью? Я надолго задумалась, пытаясь вновь услышать, что там подскажут предки. А они, коварные, как назло замолчали. Какие-то обрывки долетали до меня, но... изменял. «Изменял», — согласилась я. «Еще как! Изменил с этими ромашками мне, родине. Да, в моем лице родине. Потому что я прежде всего думаю о ней, а лишь потом о себе. И за это он, безусловно, должен быть наказан. Однако, в любом случае, сперва мне необходимо улучить момент, когда предатель будет один, и схватить его. Взять у Зарина в сейфе наручники, пристегнуть к стулу, раздеть. Стоп, зачем раздевать? Как это зачем? А про амулет я забыла? А ведь именно через эту побрякушку им и управляют его хозяева. И кто поручится, что этот амулет единственный? Много что можно запрятать в одежде. И на теле. Да. Когда речь идет о долге, следует забыть о скромности. Я обыщу каждый клочок одежды предателя. Тщательно исследую каждый сантиметр его тела. Визуально и тактильно. Я недовольно помотала головой, усмиряя резво скакнувшие куда-то не в ту сторону мысли. Долг превыше всего. Да. И он расскажет мне все, а ему придется рассказать. Он, конечно, будет сопротивляться и все отрицать, но я выбью из него признание. Я заставлю его смотреть мне в глаза, а потом я подарю ему этот шанс. Возможность искупить предательство. Пойти на поиски вилл вместе со мной и пасть в бою, а не быть сброшенным со скалы в пропасть. Моргот, какой скалы? Откуда в Колдубинске скалы? Традиции у эльфов священны, возопили разгневанные предки. Предатель будет наказан. Если нет скалы, найдем крышу. Была бы традиция, а уж пропасть найдется. Приняв это судьбоносное решение, я аккуратно свернула размеченную карту, положила в карман, проверила, заряжен ли Куталион, перевязала бандану, тщательно застегнула все застежки и подобрала все шнурки, проверила пряжки на ремешках, крепивших к бедру ножны офицерского ангриста, и тихонько выглянула в коридор. За соседней дверью, ведущей в кабинет Зарина, слышались шаги и глухое бормотание. Предатель там. Я чуяла это так же хорошо, как если бы видела сквозь стены. Теперь остается только ждать, пока он выйдет, и последовать за ним.